Ну а пока одна из них, живая, с трепетным сердцем, подсаживается к столу, открывает тетрадку. Откуда мы, кто мы, есть ли мы, то почему все так зыбко и непрочно? Если есть я, скажи мне, кто меня послал? Загадочно спрашивала кого-то Дарюшка в своих записках. Зачем меня послал? Для счастья или для суеты-сует и смерти во тьме? Кто и когда призовет меня в пятую меру, когда я буду не здесь, а там? И что будет здесь, и как будет, когда я уйду, и потом вернусь с воскресшими из мертвых? Или я никогда не вернусь, и нет пятой меры, а есть мираж, обман? Тимофей всегда со мной. Ты моя белая птица, слышу его голос. Неправда, не птица. У меня нет крыльев, чтобы взлететь в небо. Почему я все время возвращаюсь к нему? Он в чуже, в стороне от меня. И нам не дано понять друг друга. Откуда пришло непонимание, непознаваемость, чуждость живых, ненависть одного к другому? Отец на сына, сын на отца. Бабушка Ефимия говорит, ты, Дарюшка, не такая, какой была я на Ишиме, в Поморье и в Москве, когда шла малую горлинкой навстречу французам. Я помнила и все помню теперь. Душа моя восстала против мерзости и тьмы, а вокруг тебя, Дарюшка, люди, люди, которые ищут, зовут, а ты не видишь их. Не понимаешь, чуждишься, душа у тебя в забвении. Я сказала бабушке, все переменилось в теперешней жизни, сейчас не так, как было в то время, когда ты встретила кандальника, беглого декабриста на Ишиме или при французах в Москве. Сейчас так много путаницы, а правды нету. Попробуй разберись, кто тебе враг, кто истинный друг. Если бы человек знал, с кем бороться, он бы победил любого врага. Но жизнь нарядилась в чужое платье. Вот еще сестра Дуня, ее совсем измытарили, унизили и заплевали. В Красноярске узнала страшное про Дуню. Она стала проституткой, содержанкой заведения, желтобилетницей. Ужас! Может... И самую Россию также унизили, заплевали, и они стали как Дуня. И отчего такая ненависть среди людей? Кто нас травил? Где же она, эта незабвенная третья мера жизни, мера счастья для всех? Или нет никаких мер от века до века, а есть серое из серого, и в том жизнь живых? А что же делать? Что же делать, как познать и открыть тайну? Голос, голос Дарюшки, то страдающий, зовущий на помощь, то шепчущий, сокровенный, поверяющий сомнения, то злой, непримиримый, и сама она будто ходит вокруг черного стола в мокрой нательной рубахе, вся ледяная, только что из полыньи, смигивает с ресниц слезы, а пухлые губы говорят, кричат от боли и сомнений. А у Дуни за столом сжимается сердце от страха, сжимается в комочек, и горошины слез капают на раскрытую тетрадку, как в мертвые ладони сестры. Дуне страшно. Очень страшно. Она и сама не может понять, от чего накатился такой страх. Никак не может успокоиться, взять себя в руки. Мороз дерет по коже, словно Дуню прохватывает сквозной ветер, хотя в горнице пышет теплом голландская печь. А что, если в самом деле ворвется в горницу папаша? Еще бы Клавдиюшка обмолвилась. А что, если папаша явится ночью? Знать, он где-то здесь, в Белой Елане, а может, в тайном убежище под домом? Или где-нибудь в Амшаннике отсиживается? Да мало ли закутков в заведении исков?